Собаки Пу. Примечание. Любая собака, скрещенная с пуделем. Конец примечания. Кокер Пу. Кокер-спаниель, скрещенный с пуделем. Снудель. Шнауцер, скрещенный с пуделем. Шелти Пу. Шелти – шотландская овчарка, скрещенная с пуделем. Лабрадудль. Лабрадор, скрещенный с пуделем. Мальти Пу. Мальтийская собака, скрещенная с пуделем. Шипу. Шицу, скрещенный с пуделем. Бассадудль. Бассет-хаунд, скрещенный с пуделем.